Глава 51. Ренат. Домой возвращаюсь после 5 кругов по Садовому кольцу. Только когда в голове становится настолько пусто, что злость на Литвинова оседает камнем где-то в груди. То, какими угрозами он раскидывается, не норма. Любой человек из системы это бы понял и возмутился. Да и время сейчас ответственное не до семейных разборок. Каждый день ждем удары извне, а я катаюсь по Москве и думаю, каким образом Давид сможет поднасрать. Подвести под проверку собственной службы безопасности — одно дело, но... Твою мать, госизмена? Серьезно, блядь? Я почти 15 лет служу своей стране. Честно и достойно. Никаких скелетов в шкафу нет и быть не может. Разве что Эмилия. Единственный, самый неожиданный и красивый до безобразия скелет. Конечно, сейчас мое положение в управлении оставляет желать лучшего. Ситуацию с ранением Синицыны на Урале все еще вспоминают. Плюс недавнее неудачное задержание кита. Таксист смылся, и выйти на его местоположение пока не получилось. А Литвинов — калач тёртый, да и опыта у него побольше. Он многих знает, и Ярославский ему доверяет. «Привет», — выглядывает из спальни Эмилия, когда я закрываю за собой дверь и снимаю обувь. В квартире такие ароматы, что желудок стягивает в узел. «Привет». Улыбаюсь от чего-то. «Как дела?» «Нормально». Отправляю пиджак на вешалку. «Я ненадолго, надо выйти в ночь». «Раньше ты не дежурил?» Эмилия прищуривается и странно на меня смотрит. «Форум. Я говорил». Подхожу к ней, расстегивая пуговицу на манжете. «А, точно». Она, кажется, немного расслабляется, затягивает поплотнее пояс на темном шелковом халате, но лицо остается таким же взволнованным. «Я приготовила ужин. Поешь, пожалуйста». Мне хочется улыбаться, потому что вот оно. Оно самое. Все дерьмо остается там, в набитом иностранцами городе, где-то за дверями моей квартиры. «Корми, хозяйка». Обхватив бледное лицо, накрываю ртом теплые дрожащие губы. В нос опять проникает аромат сладкой ваты. Эмилия приподнимается, отвечает на нахрапистый поцелуй и накрывает руками мои плечи. А когда я шумно дыша отодвигаюсь, требовательно их сдавливает. «Пойдем». Она ласково зовет и, схватив за указательные средние пальцы, тянет на кухню, где начинает греметь кастрюлями, количество которых с каждым днем растет в геометрической прогрессии. А я, сидя за столом, искренне ею любуюсь, взволнованный и зацелованный. Темные блестящие волосы Эмилии убраны наверх так, что несколько прядей у лица заманчиво пружинят, то и дело грозятся выпасть из прически. А полы халата расходятся, демонстрируя очередной комплект нижнего белья из узких полупрозрачных трусов и такого же лифа. «Я приготовила борщ», — ставит дымящуюся тарелку на стол. «Знаю, ты не очень любишь, с удовольствием поем». Она садится напротив, поправляет халат и неловко улыбается. Домашняя и удивительно красивая девочка, на которую я когда-то, как желторотый школьник, повелся, а теперь не могу отвести глаз. И борщ у нее вкусный, потому что она готовила, потому что с душой. «Хочешь что-то сказать, Эмилия?» Спрашиваю, когда замечаю, что она третий раз ёрзает на стуле. «Я звонила отцу». «Зачем?» «Качаю головой, потому что не стоило ей этого делать. Ни к чему, пока Литвинов в бешенстве». Хотела объясниться, но папа и слушать ничего не стал. Обзывался, приказал сегодня же вернуться домой. Навсегда. Она стирает набегающие на длинные ресницы слезы. «Понял». Хрипло отвечаю, опуская взгляд и снова смотрю в тарелку. Этого и следовало ожидать. «Ты хочешь, чтобы я ушла, Ренат?» — спрашивает Эмилия испуганно. «Похоже, что я этого хочу». Пялюсь на нее из-под лобья. «Нет, совсем не похоже, но что оно? Я очень этого боюсь». С надрывом в голосе признается. «Не ври». Грубовато смеюсь и, отодвинув тарелку, тяну ее за локоть к себе на колени. «Не ври, моя девочка. Ты ничего не боишься». Запустив руки под халат, прижимаю Эмилию к себе. «Боюсь. Очень», — отвечает она путанным шепотом, дрожит еще сильнее и обнимает мою шею. «Боюсь, что с сегодняшнего дня все изменится, Ренат. Больше всего на свете этого боюсь». «Ерунда все это». Отмахиваюсь, но сам уже понимаю. Девчонка совсем, а как права. 10 часов. Управление СБ. Следующее утро после дежурства начинается со звонка Ярославского и его приказа подъехать в управление. Больше похожего на просьбу, но довольно сухого. «Здравия желаю, товарищ генерал». «А, Ренат». Кивает он на стул. «Садись». «Как прошла ночь?» «В спокойном режиме». Потираю заросший подбородок. «Разрешите вопрос?» «Давай». «К чему эта срочность?» Смотрю в глаза. «Я только сменился и сразу сюда. Даже домой не заехал. 3 сутки без сна». «У нас изменения, Ренат». «Какие?» «Руководство Магнолии возьмет на себя полковник Литвинов». Я показываю свое удивление, хотя еще вчера вечером, катаясь по Москве, что-то подобное предполагал. Махать шашкой и делать вот такие показательные жесты вполне в стиле Давида. Просто раньше я был его другом, а сейчас стал врагом. «Товарищ генерал, в чем необходимость подключать полковника? Работа идет своим чередом. Но кита вы так и не нашли. А у нас впереди 2 недели. Ты не обижайся, Ренат. Ничего в твоей работе не поменяется. А Давид Андреевич вам в подмогу». «Хороша подмога». Говорю чуть тише и бросаю взгляд на открывающуюся дверь. «Товарищ генерал, разрешите войти?» Я откидываюсь на спинку стула и потираю висок, в который стреляет острая боль. Усталость накатывает, но я с равнодушным интересом наблюдаю, как улыбающийся Литвинов шествует мимо. «Давид, приказ подписал?» — спрашивает Ярославский. «Подписал. А я как раз Ренату рассказываю об изменениях. Садись. Он ведет себя в курс дела». Я вбираю в легкий воздух и стараюсь не растерять самообладание. Это служба. И она вот такая. Ты руководишь, но в любой момент может все поменяться. И вот руководят уже тобой. Но меня всегда искренне это устраивало, потому что мы делаем общее дело, и глобально совершенно не важно, кто именно заполняет бланки, пишет отчеты для начальства и отдает приказы, если они, конечно, здравые. Сухим. Официальным тоном докладываю руководству о ходе операции и проделанной работе. Особенно Литвинова интересует кит, поэтому рассказываю подробно о разыскных мероприятиях и предполагаемом месте дислокации преступника, арендованной квартире, в которой он уже 3 недели не появлялся. «Наблюдение там ведется? — спрашивает Давид, прикуривая сигарету. «Ведется. Кем?» «На данный момент участковыми оперативниками, так как все наши заняты». «Это никуда не годится», — отвечает он, сбрасывая пепел в металлическую пепельницу. «Займешься лично круглосуточным наблюдением. Выезд с объекта по звонку мне». «Я?» — приподнимаю брови и злоусмехаюсь. «Займусь наблюдением?» Ярославский в диалог не вступает. «Ты, Ренат. А что, это какая-то особо сложная работа?» Литвинов скалится. «Нет, не сложная. Но на ВДНХ я вроде как нужнее сейчас. Выполняйте приказ, подполковник». Перебивает меня. Я смотрю на Ярославского и снова на Давида. И пусть внутри все клокочет от несправедливости, устраивать истерики перед начальством совершенно не мое, поэтому сжимаю челюсти и выпрямляюсь, внутренне собираясь. «Без проблем», — отвечаю уверенно. «Есть выполнять приказ. Так-то лучше», — говорит Давид. И тут же с нами прощается. «Пойду, почитаю документы. Будем на связи». Провожаю его тяжелым взглядом и, приняв важное решение, спрашиваю. «Товарищ генерал, можно попросить у вас ручку и лист бумаги?»